Ну, я действительно должен все это вспоминать у меня здесь. Все наличными, да? Нет, примерно половину, да и то в рассрочку на несколько лет. Ну, остальную половину. Да-да. Остальную половину они выплатили стройматериалами, бумагой, транспортом, рабочей силой. Этот мерзавец все присчитал. Бьюсь об заклад, что он присчитал даже скрепки клея и тесьму для папок. Какой мерзавец? Мерзавец, который оформил всю эту историю. Цепной пес. Их любимчик. Господин директор издательства. Я их и в глаза-то никогда не видел. Они не хотят пачкать руки, сказал мне господин директор. Это нанесло бы концерну невосполнимый ущерб. Дело-то было как раз накануне выборов. Я догадывался, что они хотят переждать, пока пройдут выборы. Что же вы собираетесь теперь со мной делать? Скажите, когда вы уходили оттуда, вам вручили диплом? Нечто вроде поздравительного адреса. Да, вручили. Будьте любезны, покажите мне его. Что, сейчас? Именно сейчас. Вот он. А здесь должен быть еще один лист, на котором ничего не написано. Где он? Понятия не имею. Очевидно, я его отрезал, когда заказывал рамку. А точно не припомните? Нет, не помню. Да-да. Да, действительно, отрезал и выбросил. Ножницами? Господи, ну, конечно, ножницы, но чем же еще? Какой гнусный обман! Какое лицемерие! Какой... До свидания. А когда же вы вернетесь? Не знаю. Ярсон? Да. Ну вот, на наше с вами счастье вопрос уладился и без нас. Уладился? Да. Они сами разыскали виновника. Ну, кто же он? Один из служащих концерна. Как мы и предполагали с самого начала, причиной всему была глупая шутка. Пошутил один из служащих, журналист. Судя по всему, это разболтанный молодой человек, одержимый всякими забиральными идеями, а в общем, славный парень. Они его подозревали с первого дня, хотя не позаботились сообщить нам об этом. Понятно. Ну, вернее всего, они не хотели сообщать непроверенные подозрения. Они решили не возбуждать против него дело. И расстались с улыбками, так сказать, совершили акт величайшего милосердия. От вас требуется одно. Снять с него показания и можете поставить точку. Понял. Вот его адрес и имя. Да. Ну, проведете это обычно.